Москва. Здание Генеральной прокуратуры Союза СССР. 31 января 1971 года. Когда мы вошли в здание, надо сказать, что машину мы оставили во дворах, а вошли в здание с бокового входа и поднялись в кабинет Александра Владимировича, он уже был там какое-то время и, прищурившись, просматривал какие-то бумаги. Коротко кивнул Константину Ивановичу, Калинин перебросил мне папку с парой листов внутри. Глазко, как обычно, прошел к платяному шкафу, порылся в его чреве, с довольным видом вытащил плитку, включил ее в сеть и со стеклянной банкой вышел за водой. Без кофе жизнь у майора Глазко явно не складывается, за что он уже неоднократно получал выговоры от начальства. За приготовление пищи в неположенных местах и создание предпосылок к пожару. Что его ничуть не проняло, да и нам пристрастия Константина Ивановича ничуть не мешали. Кофе сейчас был бы как нельзя кстати. Открыв папку, я начал читать. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. Город Москва, 30 января 1971 года. Я, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Союза СССР, Калинин А.В., рассмотрев рапорт заместителя начальника 3-го отдела МУР ГУВД города Москвы, майора милиции Глазко К.И., об обнаружении 28 января сего года в квартире по адресу трупа полковника милиции Комарова Р.С. с признаками насильственной смерти, усматривая в произошедшем признаки преступления, предусмотренного статьей 102 УК РСФСР, принимая во внимание необходимость производства следствия по данному делу и руководствуясь статьями 108, 112 и 126 УПК РСФСР, постановил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 102 УК РСФСР. Уголовное дело принять к собственному производству и приступить к расследованию. Копию постановления о возбуждении уголовного дела направить прокурору города Москвы. Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Союза СССР Калинин А.В. Второй документ был не менее интересным. Генеральная прокуратура Союза СССР. Приказ. 28 января сего года в своей квартире по адресу город Москва был обнаружен труп полковника милиции Комарова Р.С. с признаками насильственной смерти. Принимая во внимание необходимость производства следствия по данному делу, приказываю. Старшему следователю по особо важным делам Калинину А.В. принять дело к своему производству. С целью проведения следствия по данному делу создать следственную группу в составе. Старший следователь по особо важным делам Калинин А.В. руководитель группы. Стажер Соболев А.В. член группы. Для производства оперативных мероприятий на основании письма ГУВД города Москвы номер такой-то и министра внутренних дел СССР номер такой-то временно прикомандировать к следственной группе следующих сотрудников МВД СССР. Заместитель начальника 3-го отдела МУР ГУВД города Москвы, майор милиции Глазко К.И., подполковник милиции Ивашко К.А., заместитель генерального прокурора Гаглице В.Г. Полный бред. Почему дело возбуждено аж вчера? Ведь срок, отведенный УПК РСФСР для возбуждения уголовного дела, еще не истекал. Кто такой подполковник милиции Ивашко К.А.? Почему не указано место его работы? Ознакомился? Бери ручку, распишись. Не бюрократии ради, а проформы для... У шефа таких фразочек полно, хоть в тетрадь записывай да издавай. В это время с полной банкой воды откуда-то вернулся Глазко. Пройдя к плитке, он принялся варить кофе. «Иваныч, брось пока кофе и слушай сюда обеими ухами!» Глазко навострил уши, но кофе варить не прекратил. «Ну ладно, архаровцы, послушайте оба сюда!» – махнул рукой шеф. «И слушайте внимательно. Когда Калинин так говорит, жди проблем». «Ситуация на сегодняшний день такая», – начал Калинин. «Я пытался от этого дела отбояриться. Дело явно гнилое, но не тут-то было». Гоглидзе, зам по следствию, разговаривал по этому делу с Руденко. «На самом верху принято решение. Дело будет расследовать Генеральная прокуратура. Андропов и Щелоков тянут одеяло на себя все сильнее и сильнее. Того и гляди, порвется. В ЦК это многим не нравится». Руденко и решил сыграть под общее настроение. По его задумкам, в этом деле Генеральная прокуратура и он лично должны сыграть роль своего рода арбитра и верховного судьи между Министерством внутренних дел и Комитетом государственной безопасности. И если это нам удастся сделать хорошо, то Руденко явно рассчитывает, что роль прокуратуры как верховного арбитра, третейского судьи над всеми силовыми ведомствами будет закреплена на постоянной основе. Вот так вот, друзья мои, такая у нас на сегодняшний день обстановка. Ни хрена себе обстановка. Скорее, это не роль третейского судьи. Скорее, это роль куска металла между молотом и наковальней. Вляпались бы. Александр Владимирович, а можно вопрос, осмелел я. Валяй, милостиво разрешил шеф. А кто такой подполковник милиции Ивашко Кеа? И зачем он нужен в нашей следственной группе? «Я бы тоже хотел это знать, Сережа», – вздохнул Калинин. «С Министерства внутренних дел пришло письмо, подписал его лично Щелоков, где они настоятельно и убедительно просят включить означенного субъекта в состав группы, занимающейся убийством полковника Комарова. Я, конечно, их понимаю, убитых сотрудник, причем высокопоставленный сотрудник, и они хотят иметь в группе по расследованию этого преступления своего человека. С другой стороны, незнакомые люди в группе мне и нахрен не нужны. Пытался я вчера доказать Гоглидзе, что этот Ивашка нам как пятое колесо в телеге. Да куда там? Единственное, что мне удалось сделать по личным связям, задержать оформление ему пропуска в наше здание на пару деньков, чтобы без посторонних провести предварительный, так сказать, обмен мнениями по данному делу. Для чего я и вызвал вас сюда, други мои». Надо сказать, что предварительный обмен мнениями по делу – конек, Александр Владимирович. Его нужно делать сразу после осмотра места происшествия и до получения результатов всяческих экспертиз. В предварительном обмене мнениями по возможности должны участвовать все члены следственной группы, принимавшие участие в осмотре места происшествия. Ценен он тем, что позволяет по горячим следам обменяться мнениями по делу, определить, кто что заметил странного, непонятного, несуразного, подозрительного. Такой обмен позволяет, если и не найти ответы на вопросы, то хотя бы правильно поставить вопросы. А правильно поставленный вопрос, по словам Калинина, уже половина ответа. Все-таки мне повезло с практикой. «Давай, Сергей, начинай», – сказал шеф. «Расскажи мне и Константину Ивановичу, что там могло произойти. А мы послушаем». В собственной квартире обнаружен труп, как потом выяснилось, полковника милиции Комарова Романа Станиславовича. На момент смерти Комаров был одет в зимнюю одежду и ботинки. «Он пришел с улицы или собирался выйти на улицу?» – перебил шеф. «Пришел», – сразу сказал Глазко. «Почему?» «Когда я прикасался к одежде на трупе, то почувствовал, что она слегка влажная. На улице шел снег, следовательно, он оделся, куда-то вышел на улицу, попал под снег и потом вернулся в квартиру. Потому и одежда влажная, от растаявшего на ней снега». «Хорошо», – сказал Калинин. «Продолжай, Сергей». «Видимо, в тот момент, когда полковник Комаров находился вне дома, вышел куда-то, в квартиру проникли одно или несколько неизвестных нам лиц». «Один?» или несколько?» – задал вопрос шеф. «Скорее всего, несколько. Почему?» «Вряд ли один преступник мог бы справиться с полковником. Мужчиной он был физически крепким. Но ведь у преступника был пистолет, из которого он в конечном итоге Комарова и застрелил». «Задачка». Мы помолчали, обдумывая диспозицию. Первым заговорил Константин Иванович. «Первый вопрос, на который мы должны будем найти ответ, зачем преступник вообще проник в квартиру? У кого какие мысли?» «Чтобы убить?» – неуверенно предположил я. «Скорее всего, нет», – задумчиво сказал Глазко. «Если ты хочешь убить человека, какой смысл проникать в его квартиру? Почему нельзя убить его на улице в темном переулке? Почему нельзя убить в подъезде или лифте? Существует много способов убить человека и скрыться. Для этого совершенно не нужно проникать в квартиру». «Ведь при проникновении в квартиру и на замке, и в самой квартире могут остаться следы, которые помогут криминалистам выйти на след преступника. В квартире бывает ограниченное число людей, всех их можно установить, сделать сравнительный анализ отпечатков и прочего. А если убить, к примеру, в темном переулке, там столько самых разных следов, что если даже убийца и оставит следы, вряд ли криминалист сможет их опознать среди десятков других. Зачем же убийца проник в квартиру?» «Тогда, чтобы ограбить?» «И опять не получается. Время было уже нерабочее, все были дома. Если преступник хотел что-то украсть, что-то конкретное, то зачем пошел на дело с пистолетом? И что может быть такого конкретного в квартире сотрудника милиции? Или он залез в первую попавшуюся?» «Тоже не получается», — сказал шеф. «Если мы имеем дело с обычным грабителем, то он, во-первых, не возьмет на дело пистолет. Отвечать за убийство ему явно не нужно. Кражи со взломом для него будет достаточно. Во-вторых, почему тогда он не полез воровать в то время, когда все на работе? Ведь тогда шанс встретиться с хозяином квартиры, внезапно вернувшимся, в разы меньше». «Кроме того», — продолжил я, — «судя по всему, ничего не пропало». «Это ты так думаешь», — осадил меня шеф. «Если в квартире нет бардака, телевизор и прочие относительно ценные вещи на месте, то это еще не значит, что ничего не пропало. Может быть, к примеру, у хозяина квартиры были ценные монеты и приходили за ними? Или элементарно, где-то в заначке хранилась толстая пачка денег на черный день, ее и взяли?» «Да, шеф все-таки голова». «Еще вопрос», — сказал Глазко. «Интересен сам механизм преступления. Хозяин квартиры вернулся, обнаружил грабителей, и они его убили. Почему тогда выстрел был не в грудь, а в спину? Что, Комаров повернулся к грабителям спиной? Или, может быть, хозяин квартиры только что пришел с улицы, не успел раздеться, как в дверь позвонили? Или убийца пришел вместе с ним? Кстати, у Комарова на постоянном ношении было оружие. Я изъял его из ящика письменного стола. Комаров им не воспользовался». «Тогда, может быть, интересный вывод», — сказал я. «Комаров знал убийцу, настолько хорошо знал и доверял ему, что открыл дверь, впустил квартиру и повернулся к нему спиной». «Да, это вполне возможно», — кинул шеф. «Тогда раскроем быстро. Ты не видел, Костя, следов ударов на теле Комарова не было?» «Без экспертизы, конечно, точно не скажешь, но на первый взгляд нет», — сказал Глазко. «Ладно», — подвел итог размышлениям Александр Владимирович. «Бери листок бумаги и ручку, Сергей. Записывай план следственных и оперативных мероприятий по делу. Первое. Майору Глазко вместе с Муром сделать поквартирный обход во всем доме, где проживал Комаров. Не морщись, Костя. И выяснить, кто что видел и слышал, не замечали ли они посторонних людей у дома, кто ходил в квартиру к Комарову, когда Комаров обычно уходил на работу и возвращался с нее. Второе. Тебе, Сережа, выяснить, кто еще проживал с Комаровым, есть ли вообще у него родственники, и если есть, то где они. Третье. Майору Глазко прошерстить работу Комарова, чем занимался, имел ли доступ к секретным документам и материалам, забирал или нет работу и документы домой, как отзываются о нем руководство и подчиненные. Четвертое. Нам всем вместе надо выяснить, чем жил Комаров и чем увлекался, были ли у него друзья, где они и кто такие. Если найдем друзей, которые часто бывали в квартире, надо будет вывести их на место происшествия и попытаться определить, не пропало ли чего из квартиры. Наконец, пятое. Экспертизы по самому трупу, по пуле и гильзе, по одежде и ковру, на котором лежал убитый, трассологическая, чтобы определить положение стрелявшего в момент выстрела, экспертиза замка, чтобы выяснить, вскрывали его или нет. Постановление о назначении экспертиз оформишь ты, Сергей, я подпишу. На этом все, товарищи. Больше не задерживаю. Можете спокойно догуливать свой законный отгул. До встречи в понедельник. Добрый все-таки у нас шеф. На обратном пути я и Константин Иванович все время посматривали в зеркало заднего вида. Победы больше видно не было, зато появился белый москвич, почти такой же, как и у майора Глазко. Довел нас почти до самого моего дома, потом куда-то исчез. Сбросить хвост на сей раз мы не пытались.